Глава 20. Приятные беседы с занятыми людьми. «Что-то вы неважно выглядите», – заметил Гуйлинь. «Если вы слышите такое от человека с простреленным плечом, то это он так шутит. Либо вам самое время начинать поиски другого места работы с меньшей нагрузкой на нервную систему». Когда мы поднялись из подвала, пленник окончательно скис. Он увидел субъекта, пострадавшего при встрече со мной. Тот спокойно лежал на столе. Голова его покоилась в каше из собственных мозгов. Наш клиент охнул и грохнулся на пол. «Он ваш», – сказал китаец и поморщился. «Как плечо?» – осведомился я. «Немного побаливает», – ответил он, угощаясь моей сигаретой. «Пусть вас это не волнует. Работайте». Я вздохнул. Одной рукой ухватил тушку за шиворот, второй за ремень и поволок прочь, как паучок муху. «Сколько у меня времени?» «К сожалению, очень немного». «А как же вы?» «Мной сейчас займутся». Кто бы сомневался. Можно подумать, я запросто поверил, что парни из китайской диаспоры, сопровождавшие нас, просто так взяли и ушли. Они наверняка сидят в кустах и ждут сигнала. Стресс, как и любая другая болезнь, нуждается в лечении. Этим я и занялся, как только мы с клиентом остались вдвоем. Для начала я отвесил этому умирающему лебедю несколько оплеух, а когда он слегка очухался, приступил к шоковой терапии. Она заключалась в том, что я набил ему морду, слегка попинал ногами, а потом уже взялся за дело всерьез. Не считайте меня садистом. Допрос в полевых условиях, да еще при недостатке времени, надо проводить активно, не давая времени клиенту собраться с мыслями, придумать, что соврать, и жестко, чтобы он не расслаблялся. Это вам не состязание интеллектов из старого английского детектива. Крутым этот мужик не был, но все равно, как я и ожидал, парочку раз взбрыкнул. Иначе просто не бывает. При первой попытке бунта на корабле я достал нож, а во второй раз пообещал пригласить маленького китайца. Это подействовало. Да еще как. Есть успехи? Хотите кофе? Гуйлинь протянул мне чашку. Не откажусь. Я сделал глоток, зажмурился от удовольствия, достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Китаец присел рядом и полюбопытствовал. Что вы собираетесь делать дальше? Сейчас немного передохну и двину на выход. Американца зовут Оливер. Я оставляю его вам. Выяснили, кто он? Не поверить. Трудился в ЦРУ. Что-то он неважно держится для оперативника. Он никогда им и не был. Занимался, представьте себе, исключительно финансовыми вопросами. А потом решил подбросить деньжонок самому себе. Не угадали. Парень подхалтурил на стороне и погорел. Работал на вас? Если бы этот шустрик сотрудничал еще и с нашей службой. Очень интересно. Китаец покачал головой. Уверен, нам будет о чем поговорить. Надеюсь, вы его не сильно помяли. Скажете тоже. Так, слегка, самую малость. Может, поспите часок? Предложил китаец и добавил. Что-то вы неважно выглядите. Неужели? Точно, подтвердил он. Устали? «Не в этом дело. Я бросил окурок на землю. Держу пари, что после получаса беседы с нашим новым другом вы тоже будете слегка не в себе». «Я вас правильно понял?» – спросил Гуйлинь и очень нехорошо улыбнулся. Несмотря на то, что эта гримаса не относилась к моей персоне, Мне стало жутковато. Абсолютно. Я мог бы добавить «вас поимели», но и так все было предельно ясно. «Не знаю, как пройдет наша следующая встреча», произнес мой коллега из Поднебесной, «может и не так гладко, поэтому хочу сказать сейчас, с вами было приятно работать». «Какие пустяки», поскромничал я. «Что ни говорите, а похвала всегда приятна, особенно от специалиста такого класса. Пока вы там измывались над этим бедолагой, у меня было время прогуляться и все как следует осмотреть. Вы выстрелили ровно 8 раз, и ни одна пуля не ушла мимо цели. Сергей, вы опасный противник». «Не кокетничайте после того, что натворили сами. Скажите, как это у вас так ловко получилось?» «Все очень просто». Старичок поправил повязку на руке. «Люди находятся в плену у стереотипов, поэтому считают, что китаец обязательно должен мяукать, как Брюс Ли, и бегать по стенкам, как этот...» Он замялся. «Актер из Гонконга, такой толстенький и потешный». «Джеки Чан», подсказал я. «Он самый. А если противник, ко всему прочему, невысок ростом, то его можно не опасаться. После того, как эти наивные мальчики отняли у меня целых 3 ножа, они почему-то сразу решили, что я безоружен и безобиден. Потом заморские дьяволы надели на меня наручники и окончательно расслабились. Они даже начали хихикать. Вы представляете?» Я представил. Хихикали они, видите ли. И невдомёк им лохом было, что Гуйлиню оружие совершенно ни к чему. Он сам им является. А что касается всякой колюще-режущей ерунды, то этот недомерок преклонного возраста с тем же успехом мог бы заявиться к ним в гости с игрушечной пластмассовой саблей или теннисной ракеткой. Внутренний голос настойчиво подсказывал мне, что я обязательно встречусь с этим мелкокалиберным суперменом хотя бы еще 1 раз. Если так и случится, то я ни за что не подпущу к себе этого плюгавого терминатора ближе, чем на 5 метров. Нет, лучше на 105. Иначе со мной запросто может случиться то же самое, что и с этими заморскими дьяволами. «Извращенцы», — сказал я, с хрустом потянулся и принялся застегивать рюкзак. «Кто же сейчас пользуется браслетами? Пластиковые вязки намного надежнее». «Они надели наручники поверх них», — кротко заметил старый китаец, и я в очередной раз проникся безмерным уважением к нему. «Жаль прерывать беседу», – я вздохнул, – «но мне пора. Могу я воспользоваться автомобилем?» «Не советую», – Гуйлинь покачал головой. «Все дороги уже перекрыты. Кстати, вас разыскивают». «Да что вы говорите?» – я горько усмехнулся. «Отлично. Просто замечательно. Незадолго до того, как эти супермены... ныне покойные расстреляли армейский блокпост, солдаты проверяли документы и у меня. Я, конечно же, угодил в число подозреваемых, потому как в то же самое время находился в том же самом месте. Или совсем рядом с ним. Так что самое лучшее для меня – как можно быстрее покинуть Иберию. И не только ее, не сомневаюсь. Уже завтра ориентировки разойдутся по всему региону». Я достал из рюкзака свой аргентинский паспорт, взял зажигалку и соорудил скромный погребальный костер. «Прощайте, достопочтенный Дон Альфредо Туэро, топ-менеджер англо-голландского общества, весьма закрытого типа со штаб-квартирой, не поверите, в Джакарте. Мне вас будет очень не хватать». «Как вы собираетесь покинуть страну?» — поинтересовался китаец. «Через сутки за мной прилетит вертолет». «Куда?» — туда. И я, не оборачиваясь, махнул рукой куда-то в сторону северо-запада. А как будете уходить вы? Тоже по воздуху, только самолетом. Уже заказали билеты? Мой коллега расхохотался. Вы шутник, Сергей. Недалеко отсюда находится заброшенный аэродром. Самолет прибывает туда через 4 часа. Ага. Я так вот сразу же и поверил этому восточному мудрецу. Даже в отношениях между близкими людьми должна сохраняться некая загадка. А мы с китайцем, сами понимаете, в законный брак не вступали и родственниками не являемся. Просто бывают такие моменты, когда двум оперативникам из спецслужб совершенно разных стран приходится вдруг вступить в союз и на некоторое время крепко подружиться против кого-то третьего. В течение всего этого времени между нами действовало джентльменское соглашение. Мы обещали не убивать друг друга. Теперь же наш договор, судя по всему, закончился. Самое время поднимать якорь и отчаливать. Куда и как, это уже другой вопрос. «Что ж, был рад сотрудничать с вами», – бодро сказал я. Встал, забросил за спину рюкзак. «Мне пора». «Минуточку, друг мой», – вдруг заявил Гуйлинь. «Неужели вы решили, что я вот так просто вас отпущу?»